Как сообщает южнокорейская газета «Хангири», 3 июня в театре Йокогаме префектуры Иканакава Японии представлен спектакль, показывающий массовые убийства корейцев японцами во время большого землетрясения в Канто. Автор и режиссер спектакля – японец. Он сказал, что создал спектакль на основе дневника отца и хронических данных, чтобы представители нового поколения Японии правильно понимали об убийстве японцами корейцев в дни большого землетрясения в Канто.